Эпилог. Демокед безмолвно стоял у пожарища. Это были остатки дома, в котором до отплытия к Поликрату он принимал больных. Затем, до постройки школы, как писал отец, здесь жил Милон, и дом называли «Домом Милона». Неподалеку толпилась стайка подростков, и Демокед невольно прислушался к их разговору. «Так я его и не увидел», почти простонал один из них. «Хотел бы его увидеть, хотя бы мертвого». «Но ты хоть слышал его?» — проговорил другой. «Мне же не пришлось». «Куда же он мог исчезнуть? Вот загадка!» — воскликнул третий. «Обнаружили 39 полуобгоревших трупов, а в доме он был 40-м, и по росту и кольцу со смарагдом его легко можно было бы опознать, ведь он никогда его не снимал, а золото и смарагд не могли сгореть». «Может быть, он ушел подземным ходом?» — проговорил мальчик, до этого молчавший. «Говорят, из дома Милона есть ход в гавань. Там стоял корабль из Акраганта. Он исчез и, наверное, взял Пифагора». «У это враки!» — возразил первый. «Он никогда бы не бросил учеников, и никакого подземного хода нет. По дороге сюда я встретил Хирама. Он не был с математиками, ибо наблюдал небо. Так вот он уверяет, что в созвездии Лебедя появилась новая звезда». «Да и вообще, как мог сгореть Астрей?» «Это невероятно!» — заключил третий мальчик. «Астрей?» — удивился первый. «Ну да, Астрей. Летом я был в Дикиархии. Там есть один старец, лет, наверное, 100. Зовут его Андроклом. Так вот, Андрокл рассказывает, будто резчик камней Мнисарх нашел под красивым белым тополем грудного младенца, который лежал, глядя прямо в небо. И не мигал, хотя солнце стояло в зените. Во рту у него была маленькая тоненькая тростинка, и он всасывал через нее падавшую с тополя росу. Андрокл это точно знает, потому что Мнисарх поручил ему воспитание мальчика, когда тот немного подрос». «О, это я слышал», — проговорил четвертый. «Только был не один младенец, а 2, и второго звали Залмаксисом. И не Мнисарх их нашел, а медведица». И в это время к пожарищу приблизились 4. 2 пожилых мужчин, юноша лет 25 и тоненькая хрупкая девушка. Внезапно она вырвалась вперед и рухнула лицом в золу. «Не надо, Мия, не надо!» — вскричал юноша, как безумный. Демокед перевел взгляд на мальчишеские лица, и из них, излучавших свет по каким-то неуловимым черточкам, собрался кристально ясный образ того, с кем он виделся лишь раз, а думал все годы. «Мальчики!» — неожиданно вырвалось у него. «Пойдемте на наш корабль. Здесь больше нечего делать. В старой Ладе мы создадим новый храм Мус».